А вдруг Алисию словно ударило, и она поняла, что именно эта женщина трижды звонила ей по телефону. Именно из-за этой женщины ей пришлось убежать из дома. Она почувствовала внезапный прилив храбрости и тотчас потеряла всякий интерес к анисовке и сигарете. Ее зеленые глаза снова устремились через дорогу и булавками впились в черную женщину, которая, покрутив головой по сторонам, опять стала ждать, опять стала нажимать на кнопку и вообще вела себя настороженно, как человек, который боится преследователей. Женщина, одетая во все черное, да еще тщательно скрывающая свою внешность. Это же просто икс в квадрате, порожденный сном Алисии. Несомненно, во всей этой истории с самого начала подспудно присутствовала какая-то женщина. Хичкок в фильме Хичкока, который едва промелькнул в кадре, но на самом деле именно он плетет главную интригу. Женщина звонила Бен-Йоре в гостиницу. Женщина звонила Бласу с просьбой срочно зайти к антиквару. Женщина в рыжем парике приходила сюда и выдала себя за Марису. А ведь и заговорщики объединялись вокруг женщины, вокруг папессы, любовницы сатаны. Кажется, именно женщина и здесь является ядром загадки, сердцевиной тайны. И, может, именно вот эта женщина в черном, за которой, затаив дыхание, наблюдала теперь Алисия, и которая с подозрением, осмотревшись, поднялась на три ступеньки и вошла в холл. Решение созрело в возбужденном мозгу Алисии, прежде чем пепел сигареты упал в чашку с остатками кофе. Она, не глядя, достала из кошелька несколько монет, расплатилась и вышла на улицу, сразу получив удар металлически холодного ветра в лицо. Перебегая через улицу, она налетела на какого-то студента с папкой в руке. Тот огрызнулся. Она промчалась мимо комнатки Хосе, который возвращался с кучей отверток. Он поднял руку в знак приветствия. Но Алисия думала об одном — надо проверить. Не на ее ли этаж поднялась женщина в черном, и не придется ли им дальше, до самого финала, разыгрывать назначенные фортуны роли преследователя и жертвы. Лифт оказался свободным, но Алисия побоялась попасть в плен к этому продолговатому ящику и упустить столь важную для нее встречу с таинственной женщиной. Перескакивая через ступеньки, она понеслась вверх. Кровь стучала у нее в висках, голова сделалась пустой, как магнитофонная лента, с которой стерли запись. Тишина. Вечное мгновение тишины. Будущее Алисии, любые планы теперь зависели от скорой встречи с незнакомкой. Дальше этого воображения Алисии не шло. Она понятия не имела, что может случиться за пограничным столбом, который охраняла загадочная черная фигура. Грудь Алисии хрипела, как разбитый аккордеон, когда она остановилась, чтобы оглядеться и прислушаться. Дверь ее квартиры была, как и положено, закрыта. Но не видно было ни Лурдес, ни другого соседа. Вокруг царила гнетущая обстановка абсолютной нормальности. Все как обычно. Последние ступени Алисия одолела в крайнем волнении, ожидая врага за любым углом, ведь врага способны породить даже огромные мрачные тени, падающие на пол и на стены, от висящие под потолком лампы. Алисия застыла перед своей дверью и, затаив дыхание, прислушалась. Но полная тишина там, внутри, только усилила ее тревогу. Женщина могла стоять на верхней площадке и следить за тем, как Алисия поднимается по лестнице. Могла выйти на плоскую крышу. А если она шла к своей подруге, и вовсе не к Алисии, номер же квартиры просто ошибка? Тем не менее, Алисия действовала, будто по велению неведомой силы. Она достала из кармана ключи, вставила в замочную скважину, потом медленно повернула ручку двери, и все это, не отрывая взгляда от сине-желтой циновки. Та же необоримая сила заставила ее поднять голову и через полуоткрытую дверь обежать взглядом кухню, потом холл с созвездиями черепков и осколков на полу. Алисия шагнула вперед, и под ее ногой голосом простуженной лягушки хрустнуло стекло. Солнечный свет бил в балконную дверь, отчего резко врисовывались очертания дивана и перевернутого вверх ногами кресла. И еще человеческой фигуры. Женской, если судить по округлым бедрам. Женщина держала в правой руке что-то тяжелое. В голове у Алисии стремительно пронеслось. Это была она. Она вошла в квартиру, и надо с ней поговорить, хотя легко было угадать, какой именно вещь она держит в руке. Услышав скрип двери и писк раздавленного стекла, женщина медленно обернулась в сторону холла. Благодаря солнечному лучу, падавшему теперь ей на руки, стало видно, что держала она какой-то черный металлический предмет. Больше Алисия заметить ничего не успела. В мозгу у нее от страха и неожиданности словно случилось короткое замыкание. Сердце подпрыгнуло, и она выскочила из квартиры. Ей почему-то пришло в голову, что если побежать вверх, а не вниз, это даст шанс на спасение. Она бежала по ступеням, не щадя ног, не замечая боли, забыв обо всем. В таком беге повторялись самые жестокие из детских кошмаров. Как кто-то преследует ее по лабиринту лестниц, которому нет конца, и за спиной звучат размеренные шаги. Они вроде бы и не принадлежат конкретному человеку, а являются знаком присутствия рядом чего-то невыносимого, смертельно опасного, поставившего себе целью уничтожить ее. И точно так же, как в тех давних снах, она услышала сзади звук шагов, двумя или тремя пролетами ниже, чьи-то каблуки стучали по плитам, кто-то гнался за ней. Перегнувшись через перила, Алисия различила черную женскую фигуру, которая, приняв правила игры, продолжала исполнять роль охотника, преследующего добычу. Алисия почувствовала, что от страха мысли ее в панике разбежались, но, к счастью, сила в ногах сохранилась. Ведущая на крышу желтая металлическая дверь была открыта. Запор еще много лет назад покорился натиску ржавчины. Алисия толкнула дверь и очутилась среди антенн и башенок на асимметричной шахматной доске из красных плиток, мокрых после недавнего дождя. Алисия бежала, словно ее подгоняло тайное желание взлететь, как только впереди закончатся плитки. И тут она поскользнулась. Тотчас серая боль разлилась по ноге и под ребрами. У Алисии перехватило дыхание. Краешком глаза она успела заметить, как сверху на нее кидается черная тень. Алисия хотела отползти в сторону, но не смогла. Тогда она закрыла глаза и увидела Росу с косичками, стоящую в холле, тот образ, что с фотографической точностью застыл в памяти. Она хотела раствориться в родном лице, прежде чем навсегда покинет этот мир. Она почувствовала, как чья-то рука без перчатки цепко тянет ее за плечо, почувствовала, как ее поднимают, хотя мускулы не хотят слушаться, почувствовала, как рука сделала робкую попытку погладить ее по голове. Потом вернулась боль в ноге и боку. Голос, легким ветерком, долетевший до слуха, окунул Алисию в мечты об уютной колыбели с чистыми простынями, пахнущими лавандой, запахом которой пропитаны ящики, где хранится белье. — Алисия, ты что, с ума сошла? Ты чуть не сиганула вниз. Длинные черные пряди Марисы в беспорядке падали на отвороты черного пальто. Черные глаза с ужасом смотрели в лицо Алисии, которая не знала, радоваться ей или тут же сгореть от стыда. Она позволила поднять себя и уже сама поковыляла к шесту, поддерживающему белевую веревку. Соседские просто не колыхались на ветру. Мариса протянула ей сигарету. Алисия покорно приняла. Потом Мариса поднесла ей массивную металлическую зажигалку, ту самую, что в предательском луче балконного света показалась Алисии стволом пистолета. Алисия засмеялась, выплеснув с этим слабым смехом всю душившую ее тоску. Затем с удовольствием, какого давно не испытывала, затянулась и только тут осознала всю нелепость ситуации. Мариса угощает ее сигаретой. Мало того, пока Алисия созерцала тянущееся до самого горизонта кладбище антенн и башенок, Мариса тоже закурила Каибру. «Прости, Алисия, прости, ради бога!» Мариса глотнула дым, но даже не поперхнулась. «Я звонила тебе по телефону, потом пыталась связаться через домофон, но ты не отвечала. Пришлось открыть дверь ключом, который ты мне когда-то дала. Нам надо поговорить, нам надо поговорить». Голос ее мелко дребезжал и едва не сбивался на плач. Но нет, сейчас Мариса сдерживалась, не давала воли слезам. А вот совсем недавно... У Алисии мелькнула мысль, которую она старательно гнала прочь, мысль о том, что подруга слишком уверенно пользуется ее ключом. И где гарантия, что это не Мариса побывала здесь несколько дней назад, не она разгромила квартиру. Но вокруг Алисии роилось так много вопросов, не имеющих ответов, что добавлять к ним еще один было бы полной глупостью. Хотя казалось, что Мариса, сидевшая напротив сигареты в дрожащих пальцах, готова немедленно ответить на любые. «Я знаю, что у тебя сразу возникла куча вопросов, Алисия». Мариса старалась не глядеть ей в глаза. «Например, почему я явилась к тебе в таком наряде и в таком состоянии?» «Да уж», — без тени сострадания отозвалась Алисия. «Сама видишь, я курю». Мариса затянулась. «Это я-то! Сколько раз я промывала тебе мозги, твердила о страшном вреде табака, а теперь вот не могу обойтись без сигареты. Мне это просто необходимо. Нервы и все прочее». Стащила пачку у Хоакина, как только он отвернулся, и убежала из дома. А то кинулся бы за мной следом. Последние 2-3 дня он ведет себя настороженно, явно что-то заподозрил и в буквальном смысле глаз с меня не спускает. Думаю, он все знает. Я звонила тебе из дома, но он крутился рядом, и я не могла ничего сказать. Потом напялила на себя все это черное барахло, да и шляпу с очками, чтобы никто меня не узнал. Мне было нужно непременно встретиться с тобой, но так, чтобы никто не догадался, что это я. Бедный Хоакин. Мариса. Алисия говорила строгим тоном и при этом смотрела сурово, как смотрят при самом серьезном разговоре. Что происходит? Сегодня утром я услышала по радио... Голос Марисы снова задрожал, потом стал текучим. Что убили Рафаэля Альмейду? Да, убили. А что? Собственно, ответа уже не требовалось, и без него все было понятно. По молчанию Марисы, по ее сдавленному голосу, стала понятна причина. Как отчаяние Марисы, так и подозрительности Хоакина. Стало понятно, почему ей не приносило душевного успокоения увлечение такими далекими от реальности и абстрактными вещами, как астрология или различные теории здорового питания. Она не могла родить ребенка и искала ему замену вдали от семейного очага. Алисия припомнила, она ведь от кого-то слышала, будто Мариса с Альмейдой были знакомы. Мариса пользовалась его услугами, и время от времени на стеллажах в ее квартире появлялись скандально дорогие вещи, которые на свои собственные деньги Мариса приобрести, безусловно, не могла. Олесю не задела скрытность подруги, хотя-то утаила от нее часть своей жизни. И вот теперь тайное вдруг стало явным. Алисия уже привыкла, что к ней относятся как к неразумной девчонке, и не доверяют секретов, считая, что она еще не достигла внутреннего совершеннолетия и потому не может некоторые вещи переварить. Но теперь ее волновало не прошлое, а настоящее, куда более тревожное. Ведь это оно, настоящее, оставило у нее на бедре и боку фиолетовые метки. «И когда это случилось?» «Два года назад», — всхлипнула Мариса и отшвырнула сигарету. «Только не спрашивая, лучше он был Хоакина или хуже?» «Нет, конечно, не лучше. А может, все-таки лучше?» «Просто я не находила в себе сил, чтобы отказаться от того или другого. А теперь судьба решила проблему за меня». «Как все началось?» «Помнишь фарфоровый кувшин с двумя ручками у меня в гостиной? Я купила его у Альмейды. Ты ведь знаешь, я всегда сходила с ума от старинного фарфора. Рафаэль доставал для меня кое-какие вещи и всегда был подчеркнуто внимателен. Ну, как тебе объяснить? Хоакин, он ведь очень добрый и покладистый, но порой мне кажется, что я для него все равно, что мебель. А Рафаэль водил меня ужинать. Однажды мы даже совершили тайное путешествие. Можешь себе представить? — Представляю, — скромно потопилась Алисия. — И сейчас мне было совершенно необходимо рассказать тебе обо всем, Алисия, излить душу. Ведь когда я сегодня утром услышала о случившемся, у меня вот здесь, в груди, что-то заледенело. Я думала, что задохнусь, не выживу. А Хоакин смотрел так, будто я захлебнулась кофе. Для меня это было как удар кинжала. Прости, что я столько времени скрывала от тебя. Ничего, переживу. Спасибо. Мариса сжала руки Алисии, которые оказались не такими теплыми, как она ожидала. Да, разумеется, я должна была рассказать тебе раньше. Но мы с ним договорились держать наши отношения в тайне ото всех. И дело не только в Хоакине. Поэтому мы почти нигде не показывались вместе. Только иногда на улице, изредка, как я уже сказала, ужинали в ресторане или ходили в кино. Лучше было сохранять все как есть, ничего не меняя. «И тебе это удавалось?» — с большим сомнением в голосе спросила Алисия. — Я хочу сказать, удавалось каждого из них двоих поместить в отдельный ящик и не давать им оттуда высовываться. Да, понимаю, что ты имеешь в виду. Искреннее доверие мелькнуло в глазах Марисы. Тебе кажется противоестественным и даже отвратительным, когда вот так делят свою жизнь, вилки с одной стороны, ложки с другой, и чтобы не смешивались, все на положенном месте, ничто не должно нарушать благопристойного и приятного течения жизни. Мерзкое равновесие, никакого холестерина, никаких эксцессов, никакой путаницы. Все безупречно с гигиенической точки зрения. Все только с анестезией. «Это ты теперь так говоришь», — попробовала возразить Алисия. «Да, разумеется. Я свое отплакала, и с меня довольно больше не буду. Я даже не знаю, положено мне было плакать или нет, и что в таких ситуациях велит любовный протокол. Да и вообще, из-за кого я рыдала?» «Из-за него. Из-за Хоакина? Из-за самой себя?» «И прошу тебя, Алисия, хотя это и так понятно, пусть весь наш разговор останется строго между нами». «Разумеется». Алисия не нашла, что еще добавить. Она чувствовала, что привычные слова «утешение» слишком истерты. Они похожи на грязные носовые платки, и лучшим выражением душевного сочувствия будет молчание. Она мягко погладила Марису по черным волосам, но жест получился неискренним, фальшивым. Потом улыбнулась. Теперь Мариса жаждала задать ей кое-какие вопросы. «Это и вправду сделал Дон Блас?» Голос Марисы продрался сквозь хрипоту. «В сегодняшней газете названа фамилия и первая буква имени подозреваемого. Это он?» «Не знаю. Но его допрашивали». «Ирония судьбы. Это ведь я свела их, хотя мне с Бласом и разговаривать-то почти не случалось. Он спросил у меня совета по поводу какой-то вещи, которую хотел оценить. О чем шла речь, я до сих пор так и не знаю. Я направила Бласа к Рафаэлю, а Блас его потом убил. Получается, что в некотором роде я к этому причастна. Правда? Я соучастник убийства». «Перестань». Рука Алисии опустилась на плечо Марисы, но теперь рука была куда теплее и заботливее, чем несколько минут назад. Они дошли до лестницы. Сегодня им очень пригодилась бы настойка «Пальма дель Принципе».